«По-новому надо начинать жить, купцы, вот что я хочу!» Мамонов, богатый суконщик, спросил, поклонясь, «Это как по-новому жить, государь?» «Отучаться жить особе! Бояре мои сидят по дворам, как барсуки, вам нельзя, вы люди торговые! Учиться надо торговать не в одиночку, компаниями!» Ост-Индская компания в Голландии, милое дело, сообща строят корабли, сообща торгуют, наживают великие прибыли, нам у них учиться, в Европе академии для сего. Желаете, биржу построим не хуже, чем в Амстердаме, составляйте компании, заводите мануфактуры, а у вас одна наука, не обманешь, не продашь. Молодой купчик, влюбленно глядевший на царя, вдруг ударил шапкой о руку. «Это верно! У нас это так!» Его стали тянуть за полу в толпу. Он, вертя головой, пожимая плечами. «А что? Разве не правда? На обмане живем! Один обман! Обвешиваем, обмериваем!» Петр засмеялся. Невесело, боском, кругло раскрыв рот. Близстоящие также посмеялись вежливо. Он, оборвав смех, строго: 200 лет торгуете, не научились. Возле богатства ходите. Опять все то же убожество, нагота. Копейку наторговали в кабак. Так что ли?» «Не все так, государь», — проговорил Мамонов. «Не так!» — раздувая ноздри. «За границу поезжайте, поглядите на тех купцов, короли! Нам ждать не досуг, покуда сами научитесь. Иную свинью силой надо в корыто морды совать. Почему мне иностранцы жить не дают? Отдай им то на откуп, отдай другое, лес, руды, промыслы. Почему свои не могут? В Воронеж, черти откуда, один человек приехал, такие развел тарара, такие прожекты. У вас, говорит, золотой край». Только люди вы бедные. Отчего сие? Я смолчал. Спрашиваю, или не те люди живут в нашем краю? Оглянул купцов вылезшими глазами. Бог других не дал. С этими надо справиться, так что ли? Мне русские люди иногда поперек горла. Так уж поперек. Ухо у него натянулось, шейные жилы вот-вот дернется. Тогда Иван Артемич, сидевший рядом с ним, проговорил добро, но распев. «Русских били много, добили без толку. Вот и уроды получились. Дурак!» — крикнул Петр. «Дурак!» — и локтем ткнул его в бок. Иван Артемич еще придурковатее. «Ну вот, а я-то что говорю?» Петр с минуту бешено глядел на лоснящееся, придурковато сощуренное, с дурацкой улыбкой лицо Бровкина. Ладонью щелкнул его по лбу. — Ванька, шутом быть тебе еще не велено. Но, видно, и сам понял, что пылить, сердиться при купечестве неразумно. Купцы не бояре. Тем податься некуда, в отчину в кармане не унесешь. Купец, как улитка, чуть что рожки спрятал и упятился с капиталом. Действительно, в палате стало тихо, отчужденно. Иван Артемич хитрой щелкой глаза повел на Петра. — Читай, любим, — сказал Петр дьяку. Братья Боженины опять почтенно потупились. Любим Домнин высоким голосом сухо медленно читал. «Дана сия милостивая жалованная грамота за усердное родение и к корабельному строению тщания. В прошлом году Осип и Федор Боженины в деревне Ворчуги построили с немецкого образца водяную пильную мельницу без заморских мастеров, сами собою, чтобы на той мельнице лес растирать на доски и продавать в Архангельске иноземцам и русским торговым людям. И они лес растирали, и к Архангельску привозили, и за море отпускали. И есть у них намерение у того своего завода строить корабли и яхты для отпуска досок и иных русских товаров за море. И мы, великий государь, их пожаловали, велели им в той их деревне строить корабли и яхты, и которые припасы к тому корабельному строению будут вывезены из-за моря, пошлин с них иметь не велеть, и мастеров им иноземных и русских брать вольным наймом из своих пожитков. А как те корабли будут готовы, держать им на них для опасения от воровских людей пушки и зелья против иных торговых иноземных кораблей. Долго читал дьяк, свернув в трубку грамоту с висячей печатью, положа на ладони, подал Осипу и Федору. Приняв, братья подошли к Петру и молча поклонились в ноги. Все чин-чином, степенно. Он поднял их за плечи и обоих поцеловал, ну уж не по царскому обычаю, ликуя щекой, а в рот крепко. «То дорого, что почин!» — сказал он купечеству. Отыскал бегающими зрачками неизвестного никому посадского с цыганской бородой за лысым лбом. «Демидыч!» Тот, резко пихаясь, пролез сквозь толпу. «Демидыч, поклонись купечеству!» «Никита Демидов Антуфьев, тульский кузнец, пистолеты и ружья делает не хуже аглицких, чугун льет, руды ищет. Да крылья у него короткие. Поговорите с ним, купцы, подумайте, а я ему друг. Надо, земли пожалуем и деревеньки. Демидыч, кланяйся, кланяйся, я за тебя поручусь».